Дорогая молодежь, я прочитаю текст из Евангелия от Иоанна, 7 главы, 37-38 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Братья и сестры, я напомню немножко, такой фонд событий, о которых мы прочитали. Это был праздник Кущей, который совершался в народе израильском. Молодежь, кто помнит, сколько дней народ израильский должен был праздновать праздник Кущей? 7 дней. 7 дней. Вот они праздновали. Евреи еврейской диаспоры из разных языческих стран. Очень многие пришли в Иерусалим на поклонение Богу, чтобы отпраздновать этот праздник, чтобы принести жертвы Богу. Как вы думаете, чем они занимались все эти дни? Думаю, приносили жертвы, думаю, общались, обменивались новостями. Еще знаете, что делали? Шашлыка много кушали. Вообще молодежь, она любит выехать на природу и в наши дни шашлыки пожарить. Ну, в общем-то, в этом греха нету. Почему, друзья, я говорю, что они кушали шашлыки? Да потому что в то время холодильников-то не было, и морозильных камер не было. Вот они брали прям живую скотинку, приносили что-то Богу в жертву, потом зарезывали, жарили и кушали. Ну, то есть свеженькое живое мясо, да? Вот это было. Но что происходило, друзья, что было? Вот они пришли туда, они общаются, они делятся новостями, они кушают эти шашлыки, мясо свеженькое кушают, жареное, а душа ихняя не насыщается. И вот если читать в начале эту главу, друзья, здесь братья говорят Иисусу, ну давай иди тоже на праздник. Вот покажи себя, если ты такие дела творишь, вот яви себя миру. Он говорит, нет, мое время еще не пришло, вы идите. Потом за ними пошел Иисус. И вот когда начался праздник, в народе столько разговоров, ищут Иисуса, а будет ли Иисус, а где это Он, почему Его нету? И вот написано так, что «но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И дальше там еще идет проповедь, разговор, в народе много толков. Здесь среди народа находится источник живой воды, который мог насытить ихние души. Заканчивается праздник, а по Ветхому Завету, по закону, там было сказано так, в первый день, торжественное собрание Господу. И 8-й день торжественное собрание Господу. 8-й день. То есть праздник заканчивается, последнее собрание, наверное, или как там, да? И все. И народ пойдет опять в свои дома, опять поедет в другие страны. Народ разойдется, а сердце их оставалось пустым. И вот вместо того, чтобы обратиться к этому живому источнику воды, много разговоров о нем, кто-то говорит что-то, разве вот такие дела может человек сам от себя творить, если не будет с ним Бог? Кто-то говорит что-то, это же Мессия, вы же посмотрите, какие он чудеса творит. Кто-то притыкается, говорит, да нет, Мессия же с Галилеи не может быть, он должен быть с города Давидовым. И вот о Христе много говорят, а Христа в сердце нету. И так печально, друзья, что праздник закончился, народ должен разойтись, а в сердце пусто. Мне так эта мысль была дорога, друзья, вернее, как дорого. С одной стороны, печально, что праздник заканчивается, среди них источник воды живой, и никто не подумал, а давайте мы послушаем. Господи, скажи нам слово жизни, мы хотим послушать. Так душа наша истомилась. И вот Иисус Христос возвысил голос свой в последний великий день праздника, возгласил громко говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Друзья дорогие, молодежь, сегодня и завтра у нас праздник Господу. Много молодежи очень съехалось. И на таких общениях молодежь любит и пообщаться друг с другом, увидеться с друзьями, с подругами. И в этом нет греха, это хорошо. Слава Богу, что есть такая возможность. Кто-то приезжает, чтобы послушать братьев, гостей, служителей совета, церквей. И это хорошо, и в этом нету тоже греха. Но разве это главное, братья и сестры? Сегодня здесь будет Иисус Христос, источник живой воды. Если ты уедешь домой, дорогой друг, с пустым сердцем, так и не повстречавшись с Ним, то мало пользы от этого общения. У нас тема общения была уже сказана: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Будет очень много сказано, что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к Богу. Что нам нужно будет сделать, чтобы Бог к нам приблизился. Но если ты сегодня приехал только для того, чтобы пообщаться, вот, новых друзей завести и со старыми увидеться, ты уедешь, друг, с пустой душой. Так было, друзья. Очень много народа приходило на этот праздник в Иерусалим. И мы не читаем, чтобы вот многие пришли к Иисусу Христу. Иисус, наверное, как глас вопиющего в пустыне, в последний день возгласил, видя этих людей, которые поедут к своим домам с пустым сердцем, ему было жаль смотреть на этот народ, и он возгласил и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Дорогой друг, в этом общении сегодня и завтра будет возможность и тебе прийти к этому источнику жизни. Будет возможность приблизиться к Богу. Даже будет возможность покаяться и примириться с Богом. Друзья, не удерживайте себя. Будет Господь побуждать к покаянию. Выходите сюда. Не стыдитесь каяться. Нужно стыдиться делать грех. А каяться никогда не стыдно. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы это общение наше, оно было тем праздником, когда бы многие из нас действительно подошли к этому источнику живой воды, напитали души наши этим Словом Божьим, этой живой водой, и поехали отсюда. Кто-то покаялся, кто-то уехал с утвердившимся желанием дальше служить Господу, кто-то обновился в уповании на Господа, что дальше нам следовать за Ним. Аминь.